Иисусонь, консулыцят нинь ютксо, ульнесь ломать, конат ёвтнись сонензе, кода пилат, пазонь кудосо, маштынзе галилеень эрицятнень. Секскак сынст верес човурявсь, пазонтень кандозь, аноксокс печкезь, ракшатнень верест марту. Иисус тень каршу мерсь. Тынь паряк арситядо, неть галилеень эрицятни ульнесть, веси галилеень, лия эрицятниде, пежитевть, да секскак истямоль кулумаст. Арась, кортантенк. Бути тынь пазонтень авеляуттадо, истяжо, веси йоматадо. Паряк, сеткем гавксову ломатне, конатнень лангс сяворсь силоам башнясь, ды маштынзе сынст. Ульнесть пежитевде, як пежитевть, Ярусалимень эрицятнень юткство. Арась, кортантенк. Бути тынь пазонтень авеляуттадо, истяжо, веси йоматадо. Сесте, ёвтнесь Иисус истяму валвилявкс. Веки ломанень, пиресе, озавтузель, инжир чувто. Весть азорось мольсь варштаму, улить, арасть, лангсонзо инжирт. Инжирт, арасельть. Сесте, сон мерсь, пиренть мельга, яки тянтень. Колмоце иемон сакшнанте чувтонть лангсто инжирень варштаму. Ды теж кас, веки якозиннее. Керек сонзе. Мей сонен залезав теме, потям смода виенть. Азуро, мерсь каршонзо, пиренть мельга якицясь. Кады каду вичувтось, таго вейке иес. Монсонзе моданзо, кавша кавца, ды навозы явца. Паряк сы иесте, кармить улеме инжирт, будь я кармить, сесте керясак. Весть, оймсима чисте, Иисус тонав синагогасо. Тосо ульнесь ава, конанькем гавксово иеть масевць ормань оймиялтось. Авась ульнесь мендявось, ды овси эзвитеве. Кода Иисус сонзе неизе, терди зесензе малов, ды мерстензе. Ава ломань, тон олякстом тозят, эсеть ормадот. Иисус путызе, сонзе лангске дензе, ды авась сеске виемсь, кармась пазонь шнаму. Синагогань прявтось, кеждя сенькисе, мекс Иисус шумбралгавтызе аванть оймсима чисте, ды кармась кортамо перька аштице ломатнинень. Важу димань туртов, максось кото чить, сакшнудо шумбралгалеме не чить несте, аволь оймсима чисте. Тень каршо, азору смерть тензе. Чачонь половница. Нать эрева сейстынг, оймсима чисто як, анолтни кардасту буканзо или оселонзо, ды оветни эйсэст симдиме. Разе аврамонь, тететерень как, конань сатанась тертякшнызе кем гавксуву иес, анолдамаль терцтэнть оймсима чисто. Тень маряму думейле, Иисусонь каршу молитятне, весь визделгацть. Весь ильятне кенярсь, Иисусонь тевть, тамашань тевтненень. Сеста Иисус кевксь. Мезиёна умоли, пазонь и нязоркщись. Ды мезе марту монень вейкицтям сонзе. Сон моли горчица ведьмиёнов. Конань ломанесь саизе, ды видизе эсензе пирес. Видьмись кайсь, ды теев сэрей чутокс, ды менель нармутне кармасть, тенями тарадозонзо пизать. Иисус таго кевксь. Мезе марту монень векицтямс, пазонь и нязоркс чинть. Сон кода чапав тома, конанчоворези авась, почтонь колмо парь марто, ды теди сыргась, веси чапаксось. Иисус мольсь оштнынь, ды велетнень трокс Ярусалимев. Молимсте сон тонавць веси ломатнень. Киебути кевкстизе сонзе. Азуро, а разе ансяк аламутне улить идезь? Тень каршу Иисус мерсь. Весе виинг путинг, тейне ортова сувамунтень. Кемеди монень, ламотни кармить снартними совамо тоу, ансяк асововить. Сышка, зярдо кудазу рости, ды пекстасы кенкшензе. Ды теди мейле, тынь ушосто карматоду вачкуеме, кенкшезензе, ды энял дому. Азуро, азуро, панштенек! Сон каршонг мире, мон асодата дыстинг, ды асодан костонтядо. Сесты карматадо ёутнеме, минтонь марту ярснинек ды семнинек, тонтонавтыть миник ошонь ды велень пуромома таркатнесы. Сон каршонг мире, кортантенг, мон асодата дыстинг, ды асодан костонтядо. Оргодеди монейсте, весе зыянун тейницят. Зярдутынь несынк Авраамонь, Исаакунь, Яковонь, ды весе пазмарицятнень, пазунь и нязорк чисэнть. Сесты тынь карматодо авардиме, ды пейсынк чикордому. Эть тынь ушо сотадо, тосто панистядо. Чили сема, ды чивалгома йондо, кельме, ды лембе йондо, ломатни сыть, ды ойсить, пазунь и нязорк чисэнть, каванямонь столекшс. Ды ламотне, конат течи мельцеть, сесты кармить улеме васенцекс. Ды ламотне, конат течи васенцеть, сесты кармить улеме мельцекс. Те чистэнть Иисусунь малов састь зяру бути фарисейть ды мерсть. Тук неть таркать несте, ирод пурны маштумот. Иисус каршост мерсь. Азюдо ды ёутадо, тери визентень. Мон карман идиме вснень пансеме, ды ломатнень шумбрал гавтому, течи, ванды, ды ансяк колмоце чисте, мон пряца эстевем. Ансяк течи як, ванды як, ды мельце чистэнть как, монень сави поладумс эсенькинть, эть арасистяму пазмарица. Конась куловоль аволь Иерусалим ошсо. Вай, Иерусалим, Иерусалим, тон машнят пазмарицятнень, ды кевсы чавнат пазунь кучовт кулянь кандыцятнень. Зяроксть мон арсень пурнам стоней какшот, кода нарвицкась пурны и сел мон за алов левксензе, ансяк тонь мелет арасель. Дывана тынь кудон кадови чавокс. Кортан тенг, тынь монь анесамись семс, зяр самертядо. Улизы чанстязь баславазь, азуронть лемсы сытясь.